Заметки по логике. Парадокс оратора. В 1989-1991 годах я довольно часто выступал на разных конференциях, семинарах и дебатах. Но все они были такие маленькие, как в предыдущем рассказе. Тогда это бывали довольно крупные сборища, и докладчики не уходили, и слушатели потом окружали их тесными группами, задавали вопросы, не соглашались с ответами, и эти споры продолжались в коридоре, в раздевалке, даже иногда на улице, если тепло и нет дождя. Интересно было. Но я не о том. Я, разумеется, о себе. Выступал я очень жестко и парадоксально, любил огорошить слушателей. Мне было приятно, когда по залу шел легкий гул удивления, иногда и возмущения. Я обожал, когда кто-то всплескивал руками или даже выкрикивал: «Да вы что? Да как же можно так говорить такое?» Сейчас мне даже смешно это вспоминать, конечно. А тогда мне нравилось, что я вот такой вне моды и стандартов, всегда своим особым мнением. Я даже придумал афоризм для внутреннего употребления: «Если мне аплодируют, значит, я вру». Однажды я не утерпел и высказал этот тезис вслух. «И вообще, господа, дерзко, — сказал я, — у меня, знаете ли, есть такой очень важный внутренний критерий. Правду я говорю, дело я говорю или вру, стараюсь подладить под аудиторию. Я для себя решил так: если моим словам аплодируют, значит, я соврал». В ответ раздались аплодисменты.